Глава 57. По мере того, как Клэрис Старлинг все лучше и лучше ориентировалась в лабиринте предпочтений и вкусов доктора Лектора, объем информации, собираемый по крупицам в доме Ганнибала, непрерывно возрастал. Рошель Дюбери была чуть старше доктора Лектора, и в те годы, когда она активно спонсировала деятельность симфонического оркестра Балтимора, отличалась отменной красотой, в чем могла убедиться Старлинг, просматривая журнал Vogue того времени. Но все это происходило 2 богатых мужа тому назад. Сейчас же она была миссис Франс Розенкранц из клана текстильных Розенкранцев. Секретарша, ведущая светской жизнью мадам, соединила ее со Старлинг. «Сейчас, дорогая, я всего лишь посылаю оркестру деньги. Мы слишком удалены от Балтимора для того, чтобы принимать более активное участие», произнесла миссис Розенкранц, урожденная Дюбери. «Если речь идет о налогах, то я с удовольствием дам вам номера телефонов наших бухгалтеров». «Миссис Розенкранц, были ли вы знакомы с доктором Ганнибалом Лектором в то время, когда активно участвовали в работе попечительского совета оркестра и в деятельности школы Вестовер?» Многозначительное и продолжительное молчание. «Миссис Розенкранц, полагаю, будет лучше, если вы сообщите мне свой номер, и я перезвоню вам через коммутатор ФБР. Пожалуйста». Когда беседа возобновилась, миссис Розенкранц сказала... «Да, много лет назад я встречалась на различного рода светских мероприятиях с доктором Лектором, и с тех пор пресса стала лагерем у дверей моего дома. Это был, на удивление, очаровательный человек, совершенно исключительный, единственный в своем роде. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые заставляли девиц млеть, если вы понимаете, что я хочу этим сказать. Лишь через много лет я поверила в другую сторону его жизни. Делал ли он вам когда-нибудь подарки, миссис Розенкранц?» «Обычно в свой день рождения я получал от него послание. И это продолжалось даже в то время, когда он находился в заключении. Иногда были и подарки, до того, как его подвергли аресту. Он преподносит фантастические дары. И доктор Лектор дал в честь вашего дня рождения ставший знаменитым обед. Вино было из урожаев лет, связанных с датами вашего рождения. Да». Сьюзи сказала, что это был самый замечательный вечер со времени черно-белого бала, устроенного когда-то Капота. «Миссис Розенкранц, не могли бы вы в том случае, если что-то о нем услышите, поставить в известность ФБР по номеру, который я вам дам? Еще я хочу спросить, если позволите, праздновали ли вы какие-нибудь другие даты совместно с доктором Лектором? И кроме того, мне хотелось бы узнать дату вашего рождения». Старлинг ощутила, как из трубки задышало холодом. «Полагаю, что подобного рода информация для вас легко доступна». «Да, мэм. Но имеются некоторые расхождения в датах вашего рождения, указанных в карточке социального страхования, свидетельстве о рождении и водительском удостоверении. По правде говоря, они все разные. Прошу прощения, но мы составляем список дорогих и редких вещей, которые приобретал доктор Лектор на день рождения своим знакомым, которые стали нам известны». «Своим знакомым. Выходит, я теперь превратилась в знакомую. Что за ужасный термин?» – хихикнула миссис Розенкранц. Будучи представителем поколения коктейлей и сигарет, она обладала низким, чуть хрипловатым голосом. «Сколько вам лет, агент Старлинг?» 32, миссис Розенкранц. За 2 дня до Рождества станет 33. «Позвольте мне выразить надежду, что вы в ходе вашей жизни пару-другую раз превратитесь в подобную знакомую. Это весьма помогает приятно провести время». «Хорошо, мадам. Итак, дата вашего рождения». Миссис Розенкранц наконец произвела на свет желаемую информацию, присовокупив, что именно с этой даты был знаком доктор Лектор. «Позвольте уточнить, мэм. Я понимаю смену года рождения, но почему вы изменили месяц и день?» «Я хотела стать по знаку зодиака Девы. Это больше соответствовало гороскопу мистера Розенкранца. Мы в то время еще просто встречались. Люди, с которыми доктор Лектор общался во время своего пребывания в клетке, видели его в совершенно ином свете. Старлинг сумела вырвать дочь сенатора Руфи Мартин из лап серийного убийцы Джейма Гамма, который заточил девушку в своем похожем на ад подвале. Если бы сенатор Мартин не проиграла на очередных выборах, она могла бы принести Старлинг много добра. Руфь Мартин очень тепло говорила с ней по телефону, рассказала о Катрин и спросила, что нового у Клэрис. «Вы меня никогда ни о чем не просили, Старлинг. Если вам потребуется работа...» «Благодарю вас, сенатор Мартин». «Что же касается этого проклятого Лектора, то я обязательно поставлю в известность ФБР, если получу от него весть. Я помещу ваш номер прямо здесь, рядом с телефоном. Чарльз знает, как поступать с корреспонденцией. Очень сомневаюсь, что услышу о нем. Последние слова этого мерзавца в Мемфисе были: «Мне очень нравится ваш костюм». Он поступил со мной так жестоко, как никто иной в моей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? Мне известно, что он насмехался над вами. Когда Катрин пропала, а я была в отчаянии, он сказал, что располагает информацией о Джейми Гамме. Когда я стала умолять его сказать все, лектор взглянул на меня своими змеиными глазами и спросил, как я нянчила Катрин. Он хотел знать, кормила ли я дочь грудью. Я сказала ему, что кормила. В ответ он спросил: «Вы жаждали этого занятия?» И ко мне вдруг очень остро вернулись все ощущения того времени. Я держу крошку на руках. Она голодна и ждет, когда я наполню ее животик. Это воспоминание пронзило все мое существо, как никакое иное. А он просто всасывал в себя мою боль. «Что на вас было, сенатор Мартин?» «В каком смысле на мне? Не понимаю. Какой костюм так понравился доктору Лектору?» «Позвольте подумать. Темно-синий, от Дживанши, превосходного покроя». Судя по ее тону, сенатор Мартин явно была озадачена вопросом Старлинг. «Когда он снова окажется за решеткой, Клэрис, навестите меня. Мы отправимся на конную прогулку». «Спасибо, сенатор. Я запомню ваши слова». Два телефонных разговора. Одна беседа пролила свет на очарование доктора Лектора, вторая демонстрировала его черную сущность. Год сбора винограда, привязанный к дате рождения. Эти сведения уже были включены в ее небольшую программу. Она сделала пометку, чтобы позже вставить слово «Живанши» в свой список источников высококлассных товаров. Затем, сама не зная почему, Старлинг записала «Кормление грудью». Времени обдумать свой поступок у нее не было, так как зазвонил ее красный телефон. «Отдел изучения моделей поведения? Я пытаюсь связаться с Джеком Кроуфордом», говорит шериф Дюма из графства Кларендон, штат Виргиния. «Шериф, я помощник мистера Кроуфорда. Сегодня он выступает в суде. Может быть, я смогу вам помочь? С вами говорит специальный агент ФБР Клэрис Старлинг. Мне надо потолковать с Джеком Кроуфордом. У нас здесь в морге парень, с которого срезали мясо. Скажите, меня соединили с тем самым отделом?» «Да, сэр, это мясо... Да, это именно тот отдел, который вам надо. Если вы скажете, где вас искать, я немедленно выезжаю. Я извещу мистера Кроуфорда, как только он закончит давать показания». «Мустанг Старлинг» и на второй передаче имел достаточно мощности для того, чтобы на выезде из Квонтика заставить морского пехотинца-охранника погрозить ей пальцем. Солдат даже нахмурился, дабы не позволить себе осклабиться в приветливой улыбке.